говорится, Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре вторник, 11 октября. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Вице-спикер Национального собрания НКР о грядущих конституционных реформах. Политолог Давид Бабаян о ключе решения карабахского конфликта. Мэр Парижа почтила память жертв геноцида армян. Компания «Газпром Армения» предоставила компьютеры школам Арцаха. Гость передачи – психиатр Армо Мирзаян. Итак, подробности новостного блока. Ключ к разрешению карабахского конфликта – начальник главного информуправления аппарата президента НКР, политолог Давид Бабаян, видит в признании Азербайджаном независимости Арцаха. Такое мнение он высказал, комментируя признание Алиева, что «на нас», цитата, «за закрытыми дверями оказывается давление с целью принудить к соглашению на признание независимости Нагорного Карабаха». Давид Бабаян утверждает, что международная общественность полностью представляет без признания Арцаха вопрос не решится. Чем раньше Азербайджан признает независимость НКР без всяких предварительных условий, тем легче видится разрешение конфликта. Азербайджан же продолжает свою деструктивную нацистскую политику и хочет достичь результата ультиматумами. Если Алиев заговорил о подобном давлении на него, значит, международная общественность в корне пересматривает свои подходы к Азербайджано-Карабахскому конфликту, отметил Бабаян. На вопрос, приведет ли это давление к результату, Давид Бабаян заметил, что Алиев сам себя загнал в тяжелое положение и что ненависть к армянам и другим национальностям, нацизм и фашизм стали государственной политикой в Азербайджане. Армянофобией Алиев пытается замазать процветающую в стране коррупцию, злоупотребление. Алиев должен фактически отказаться от этого, поскольку признание независимости НКР не просто задача, но и огромная психологическая проблема Азербайджана. Это будет означать, что разбазаренные за все эти годы ресурсы, все жертвы и разрушения Алиев делал в собственных интересах, а не ради государства, сказал Давид Бабаян, подчеркнув, что для рядового гражданина Азербайджана выгодно признание независимости Арцаха и разрешение конфликта. Относительно представленной фракциями Национального собрания НКР конституционной концепции пока не прозвучало предложений. Об этом сказал зампредседателя Национального собрания НКР Ваграм Балаян, отметив, что по всей вероятности законопроект будет представлен в Национальное собрание в конце ноября. Что касается общественных обсуждений, то Ваграм Балаян сказал, что не все знакомы с нюансами конституционных реформ. Следует сказать, что не все слои общества знакомы с пунктами, не знают, что во благо, а что нет. Такие вопросы должны обсуждать политические силы, чтобы определиться, сделать выводы, представить свои заключения, вынести их на суд общества и ориентировать общественность, отметил Ваграм Балаян. Находившаяся в Армении с официальным визитом мэр Парижа Ан Идальго посетила мемориал памяти жертв геноцида армян, после чего музей-институт геноцида армян и посадила ель на аллее памяти в Тетернакаберте. История геноцида армян очень близка Франции, поскольку там есть очень важный фактор – армянская община, роль которой важна для нас, сказала журналистам Ан Идальго и отметила, что геноцид армян в какой-то степени послужил основой для повторения подобных злодеяний в дальнейшем. В своей записи в книге почетных гостей Музея Института геноцида парижский мэр призвала, чтобы весь мир принял истину и признал геноцид армян. Компания «Газпром Армения» реализовала очередную ежегодную благотворительную акцию в Нагорно-Карабахской республике. В этом году совместно с Министерством образования, науки и спорта НКР была разработана программа, в рамках которой 20 образовательных учреждений, в том числе 4 спортивные детские, юношеские и шахматные школы, получили компьютеры и соответствующие аксессуары. Как сообщили в пресс-службе компании, в основной школе номер 7 имени Чаренца сердце гордость Степанакерта открылся компьютерный класс, для которого компания «Газпром Армения» предоставила 11 компьютеров. Символично, что открытие класса совпало с профессиональным праздником учителей. Как отметили представители сферы образования НКР, инициатива «Газпром Армения» очень необходима и важна для образовательных учреждений, поскольку сегодня внедрение современных технологий в учебный процесс имеет важное значение. В этом году мы получили подарок от компании «Газпром Армения», которая предоставила нам компьютеры, благодаря чему пополнилась материально-техническая база школ. Очень важно, что компьютеры получили не только учебные заведения Степанакерта, но и ряд школ сельских общин Арцаха, отметил руководитель аппарата Министерства оборнауки и спорта НКР Эрик Григорян. Послушайте материал, подготовленный Кариной Мусаилян. Под руководством почетного консула Республики Армении Фрезна Перча Абгаряна в Степанакерте находится группа врачей в составе 29 человек из Соединенных Штатов Америки. Это врачи разных специальностей – хирурги, гинекологи, педиатры, окулисты, стоматологи и так далее. Ранее они в течение недели работали в Ереване, Гюмри в областях Армении и провели там множество консультаций и операций. С 10 октября группа американских врачей в течение трех дней будет работать в медицинских учреждениях Степанакерта. Почетный консул Перч Абгарян в интервью журналистам рассказал, что помимо помощи, оказанной со стороны американских врачей, армянская община Фрезна отправила необходимые медицинские препараты, машину скорой помощи, медицинское оборудование. Вчера республиканской поликлинике было передано современное медицинское оборудование ретиноскоп. При помощи этого аппарата определяется повреждение болезни на дне глаза. Эта картинка по интернету передается врачам в Америку. И там, проведя консилиум, они определяют диагноз больного в Арцахе, отметил консул. Все это проводится бесплатно. Вчера врач-гинеколог Джеффри Томас провел несколько операций кесарево сечения. Мы поинтересовались у наших специалистов, что дают подобные визиты нашим врачам. Заместитель исполнительного директора по амбулаторной части Степанакертского родильного дома Эдуард Каграманян. В разных странах используются разные техники кесарево сечения. Конечно, всегда интересно, когда другой специалист другой страны приезжает, потому что он показывает свою технику работы. Потому что в мире несколько десятков техник кесарево сечения. Поэтому, соответственно, врач, который приезжает из Америки, это совершенно другой опыт, другая страна, другая культура. Поэтому нам просто интересно ассистировать такому врачу и, соответственно, учиться, естественно, новому от него. Прием больных, консультации будут продолжены в медицинских учреждениях Степанакерта сегодня и завтра. 10 октября отмечается как День психиатра. Послушайте беседу с психиатром психонарконеврологического диспансера НКР Армо Мирзаяном. Армо Акопович, вначале я хотел бы, чтобы вы рассказали о том, почему избрали именно профессию врача. После военные годы часто показывали кинофильмы о военных действиях и, в частности, о военных врачах. Я помню, шла такая картина «Дорогой мой человек». Главной роли был Алексей Баталов, популярный актер. Вообще я хотел стать военным, но потом, увидев эти картины, касающиеся врачей. Захотелось стать врачом, но военным врачом. В народе существует такой стереотип: психиатр – это что-то опасное, что-то ненормальное. Как следует относиться к слову «психиатр» и вообще к психиатрии в целом? Ну, это от того, что люди не знают, чем занимаются врачи-психиатры, что это самые добрые, самые близкие люди к больным. Так что не надо бояться, надо посещать. Психические проблемы, в принципе, есть у большинства людей. людей. Бывают временами и стрессы. Это тоже психическое расстройство какое-то. Разумеется, стрессы и есть один из моментов, когда люди впадают в депрессию, перестают общаться, разговаривать. Так что не надо бояться. Люди помогут во всех случаях. Твое горе, твою тоску они снимут. Страх самый главный в этих случаях, когда бывает у людей страх. Хотелось бы, чтобы вы вспомнили какой-нибудь запомнившийся, может быть, забавный случай из своей врачебной практики. Ну, самый забавный случай это был первый раз, когда прислали к нам больного. Наши работники тоже были незнакомы. Все разбежались. Остался я один и фельдшер. Его уговорили, уложили, а он не хотел лежать. И после этого наши возвращались уже в отделении. То есть дело было новое, и поэтому только вы рискнули. Да, ну я же работал так, видел таких больных. Ну а в принципе наши больные самые добродушные. Ну и в конце нашей беседы ваши пожелания арцахским врачам. Я пожелал бы нашим врачам, во-первых, здоровья, во-вторых, достижение профессионализма, принять своих больных, как приняли бы своих родственников, позаботились о них. Чтобы у врачей было мало больных и вообще, чтобы люди не болели. Это была беседа с участием психиатра, психонарконеврологического диспансера НКР Армо Мирзаяна. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сайран Карапетян. До свидания.